Кандагар. Лето 1989 года. Ранним утром я привычно набивал всякой ерундой походную сумку из красно-коричневой кожи, купленную по случаю в Кабуле. Вроде бы все взял, и лишь на подъездах к аэропорту хлопнул себя по голове. Забыл купить водки. А, впрочем, подумалось, кому ее теперь везти? Наших-то уже нет. Накатила волна тоски, но я ее быстренько задавил. В Кандагар с таким настроением лететь было негоже. Погрузившись в 26-й, с радостью отметил, что афганские летчики одеты в советскую летную форму. Как выяснилось, ее наши летуны им подарили, чтобы лучше воевалось. Настроение поднималось, хоть что-то светлое, значит, все будет в порядке. Подпихнув для удобства под задницу старый парашют, который почему-то насквозь был пропитан керосином, я стал смотреть в иллюминатор и прислушиваться к режиму работы двигателей. «Вот ведь люди», — думал я, глядя на афганцев, — «в нашей форме летают, не боятся. А ведь не приведи, Господи, что случится? Верная смерть. Летчиков, как и артиллеристов, в живых не оставляют. У них конец один, как ни верти. Ритуал умерщвления что для наших, что для афганцев был продуман одинаковый. Разденут догола и водят по кишлакам, а женщины и дети забрасывают их камнями. И так, пока те дух не испустят. Потом уже мужики над мертвыми телами изощряются. В Кандагаре я уже бывал неоднократно. Первая поездка в эту негостеприимную провинцию и ее административный центр состоялась весной 1983 года. Тогда мы должны были полететь туда с министром культуры Афганистана. Поездка не задалась с самого начала, когда при взлете у нашего самолета отказал один из двигателей, и мы жестко приземлились на минное поле к западу от аэродрома. Пришлось сидеть несколько часов внутри борта, изнывая от жары, пока советские солдаты-саперы с собаками не пробили к нам тропу, не извлекли нас из чрева самолета и не сопроводили их к аэродрому. Толпа командированных тогда резко поредела, но мы все же отправились в Кандагар на военном самолете вместе с советником ХАТ, службы государственной информации, Эдуардом, который работал под крышей афганского радио и телевидения. Кандагар. Лето 1983 года. Сухой, послеполуденный ветер обдувал наши с Валеркой лица, неся прохладу и дремоту. Прислонившись к задним колесам БТРа, прячась с правой его стороны от надоедливого солнца, мы курили и вели неторопливую беседу. Валерка был явно рад тому, что я оказался не особистом, и расспрашивал про Джалалабад. Из люка, спешно закрытого Лехой с внутренней стороны, как он ни старался, все-таки тянуло горелой травой. Ветер завихрялся о броню и отбрасывал запахи обратно. Аромат жженой полыни был хорошо знаком. Он располагал к чему-то близкому и родному, вызывал приятные воспоминания. Впервые дернув чистого чарса, гашиш, и запив его водкой в 79-м, я долго смеялся, пока не стало судорогами сводить живот, а потом всю ночь снилось, что я разговариваю со зверьми и птицами. К утру я забыл самую малость, тот код, который позволял нам понимать друг друга. Чтобы вспомнить заветные слова, я курил опять вспоминал и опять забывал. Потом понял, что это обман, но ощутить здесь, в степи, что кто-то пытается пройти этим же путем, было почему-то приятно и по-доброму смешно. Такой же, как и я 3 года назад, только форма другая. «Слышь, вы с нашим сержантом тезки, во дела!» «А у меня брат тоже Валерка, только двоюродный, гитарист, а Валеркин брат тоже Леха, он за дубль Локомотива играет. Чудно, у всех одинаковые имена, бывает же!» «Да уж, офигеть! Везет же, сколько братьев!» «Родная-то у меня сестра, все братья двоюродные. Хорошо, что сестра, ей хоть здесь не парится. Вы с рейда без потерь, что-то вас больше недели не было». «Ну, в общем, потерь нет, устали только как черти. Один только того, контуженный. На мине, Не, с БТР свалился. Ну, до свадьбы заживет. Андрей, а как там в Джалалабаде было? Говорят, там вообще пипец. Лично у меня, Валер, своя была специфика. Не война, а не пойми что. От жары к танку подходить боязно. Не то, чтобы в него залезть. Да и не сохнет там ни хрена. Намастырились на броне трусы сушить. Вот и весь опыт. Мы лазили с афганцами по трассе. Особо и не воевали. Только мин противотанковых было очень много. В основном технику свою горелую оттаскивали. С вашей войной не сравнить, конечно. Кандагар, как вы вообще здесь живы-то? Ничего. Ну-ну. Что здесь ничего, так это погода. Вон ветерок задувает, просохнуть хоть можно. Валеркино лицо сначала смешно вытянулось, а потом расплылось в простодушной, широкой улыбке. Во, бля, Джалалабад! А мы здесь про него ужасы впитываем! Бывает же! Голый по пояс, худой жилистый пацан, хитро повернув голову влево, покосился в сторону сидевшего к нам спиной и обнимавшего правой рукой КПВТ, сержанта в ХБ и Панаме, и широко улыбнулся. «Слышь, это не Мушавер, а Тарджиман Джалалабадский!» Сержант даже не обернулся, только что-то злобно прошипел ему через плечо. Валера тяжело вздохнул, встал зачем-то, а потом опять уселся в тень. Потом опять встал и полез в люк, закрыв его за собой. Через минуту он опять вылез и протянул мне коробок спичек. Я закурил яву и, затянувшись, выпустил большое облако табачного дыма, давая понять, что совершенно не чувствую знакомого запаха, которым тянуло из люка. Подумалось, что я действительно мог быть похож на Мушавера. Зампотыл отдал мне свою, выгоревшую на солнце, почти белую хабешку, чтобы при поезде в Киризы подземные рукотворные многокилометровые растительные каналы я ничем от других не отличался. Черноволосый, с огромными, как у Буденного, толстыми усами, спокойный, плотный коренастый Эдуард деловито и обстоятельно объяснил мне цель проката куртки. Духи постоянно наблюдают за окрестностями бригады, в том числе и за этим Киризом, расположенным в самом начале дороги, на Спинбулдак. Собственно, их по этому Киризу недавно и гоняли, а потом решили завалить его от греха гранатами. Если что-то цепляет их глаз, начинают обстреливать это место. Если видят обычную картину, БТР, купающихся военных, ничего не предпринимают, потому что просто привыкли. А к джинсам душманы, наверное, тоже претерпелись. Советники КГБ, которые жили в домиках-виллах, разделяющих бригаду, и чисто поле в сторону Тор-Карталя. Все как один носили джинсы. Наверное, поэтому зампотыл ничего мне про джинсы и не сказал. Но мой внешний вид ему явно не нравился. Я бродил по полупустой территории 70-й, отдельной десантно-штурмовой бригады, как махновец, волосатый, небритый, в голубых джинсах и вареной джинсовой рубахе, с большими открытыми карманами. На носу очки капли. В общем, Монтана. Не хотелось, конечно, так выглядеть, но что поделаешь. Летел я сюда на пару дней, а завис уже на 10. С министром культуры, правда, в городе свиделись. А то как-то совсем неудобно получалось. Комитетский борт, на котором мы прибыли, зачем-то летал по кругу, по всем гарнизонам. Только потом стало ясно, зачем. Аккуратно прикрытый брезентом, за кабиной пилотов на обратном пути, приютился цинковый ящик. Всего один. Своих возили потихоньку. Собираясь на 2 дня, я ни смены одежды толком не взял, ни бритвенных принадлежностей. Положил в сумку, правда, мушаверскую тонкую форму серо-голубого цвета. Необычайно популярная в то время была в Кабуле одежда. Шили ее в ателье в городе. Но здесь, в Кандагаре, за день она превратилась в грязный, пыльный мешок. После стирки ее носить было невозможно, потому что не мог найти утюга. Когда раздобыл утюг, не было электричества. Джинсы от пыли стали белыми. Рубаха джинсовая спасала. Пот остывал на ней белыми, кривыми линиями, под стать мрамору варенки. Только подмышки приходилось постоянно тереть мокрым платком. Там белые круги все-таки выделялись. Целая беда была со стиркой одежды. Когда окончательно запоршивил, пошел в бригаду и попросил у зампотыла тазики кружку. Он был нормальный человек и, глядя на мою бытовую неустроенность, снабдил меня всем необходимым. Я с радостью постирал с порошком, купленным в контине у здания аэропорта Ариана, трусы, носки и рубаху, развесив их на веревке, натянутой перед входом на виллу. Стиральный порошок с девичьим именем Дарья по-афгански море продавался в почти игрушечных маленьких пачках, как раз на одну стирку. Пока сохла одежда, сидел у крыльца и смотрел на стоявший в поле на расстоянии более километра, чуть правее бригады, странный объект под названием «Ракетный дивизион». Признаков жизни там за 10 дней я так и не заметил. Мне объяснили, что ездят туда крайне редко, чтобы не привлекать внимание душманов. Лишь однажды я все же рассмотрел ближе к вечеру стоявший рядом с объектом УАЗ, но и в нем людей не было. За полчаса все высыхало, можно было ходить в чистом. Воду набирали из скважины трубы, которая стояла за невысокой загородкой на взгорке у арыка, отделявшего домики советников от бригады, обнесенной масксетью. Скважина была не очень удобная. Чтобы сверху вниз пошла вода, нужно было нажимать на рычаг, располагавшийся высоковато от горловины трубы. Можно было налить кружку или тазик, а вот дотянуться ртом до трубы не было никакой возможности. И пока у меня не было емкостей, я частенько вспоминал басню Крылова «Лиса и виноград» и ждал, когда у скважины кто-нибудь появится. Кто-то держал, а я пил. Зампотыл объяснил, что кружка и таз солдатские. Я их поставил в караулку, оцинкованный стол сразу, как бойцы пришли из рейда. Поэтому последний день перед отлетом из Кандагара опять ходил грязным и хотел пить. Прилетели мы тогда в 70-ю бригаду ВДВ вечером. Замначальника отдела борьбы с бандитизмом Иван Иванович, потеснив кого-то из машаверов, расселил нас с Эдуардом во втором справа домике, в ряду выходящем в степь. Эдик сразу пошел к начальству в крайнюю виллу обсуждать возможности притворения в жизнь планов начальника одного из управлений ХАТ в Кабуле, доктора Бахауддина. А я озирал окрестности и ждал намеченных на эти дни встреч в городе. В Кандагаре за 2 дня отработал по полной программе. Кроме того, набрался впечатлений. Первая поездка в Кандагар незабываемая. Степная дорога, кое-где посыпанная гильзами, уоновский городок с нашими военными, огромный пустой бассейн, по периметру которого уложены мешки с песком, БТР на углу, голые люди в трусах и бронежилетах, объект шлагбаум в чистом поле с аккуратно выложенными большими квадратом камнями, враждебный, но красивый город с высокими тенистыми деревьями и попугаями, сидевшими на ветках, отдел борьбы с бандитизмом ХАТ. Чтобы я не сильно скучал, начальник отдела Пуштун дал мне почитать оперативные сводки месячной давности. Полистав эту дребедень, я понял, что здесь мне ничего не светит, и что все, включая наших советников, будут молчать как партизаны, чтобы я ненароком чего не разнюхал. «Ну и хрен с ними», — подумал я. «Афганцы — народ более разговорчивый. У них кое-чего понадыбаю». «Кстати, не ошибся». Развести пуштунов, которыми был населен Кандагар, особого труда не представляло. Стоило только завести разговор о принадлежности культурного населения Афганистана различным этническим группам, каких прорывало. Больше чем шурави, ХАТ и Царандой вместе взятые, они не любили таджиков и хазарейцев. Поэтому при слове «Герат» или «Панжар» их начинало колотить, и за 10-15 минут, в течение которых они изливали свою злобу на братьев меньших, можно было спокойно обдумать свои вопросы, попутно кивая головой и вставляя в разговор милую их сердцу пуштунские словечки. Это касалось как простых крестьян, так и высшего генералитета афганской армии, народной милиции и спецслужб. В ХАДе, правда, такие шутки не проходили. Зато с ними всегда можно было поговорить за Царандой и узнать много нового о пассивности, царившей в рядах серых. Серыми Солдат Сарандой иногда называли по цвету формы народных милиционеров. Военнослужащие афганской армии, соответственно, были зелеными. Однако про народную милицию ничего по-настоящему дурного слышать не приходилось, причем не только в Кандагаре, но и в других провинциях. Воевали бойцы местных ВВ меньше, чем солдаты регулярной армии, но значительно лучше, и иногда, я бы даже сказал, самоотверженно. Меня познакомили с водителем пуштуном Абдул-Рауфом, которому предстояло показать мне живописные уголки Кандагара, а также сводить по моей просьбе к элеватору. Там за два дня до этого был проведен совместный с Сарандоем рейд, в ходе которого, по словам мушаверов, было уничтожено около 10 духов. Рауф подвел меня к своему довольно некомфортабельному авто. Просевший на задний мост УАЗ представлял собой огромную радиостанцию, из которой без перерыва неслись хрипящие звуки, перемеживающиеся выкриками «Бидар, бидар! Не спи, вставай!» Было жарко, и, наверное, афганцы, склонные к дремоте, тем самым себя будили. На крыше размещалась огромной высоты гибкая антенна, которая при езде обламывала сучья у деревьев. Рауф по афганским меркам был одет довольно модно. Из-под серой мотни выглядывали старые, но начищенные до блеска черные туфли. Поверх европейской рубашки черный отглаженный пиджак. Сначала мы поехали к живописному особняку центрального хада, где в засаженном цветами дворе к нам присоединились еще один УАЗ с тамошними гибистами и белая Toyota-пикап с вооруженными людьми, больше напоминавшими маджахедов. Рауф мне объяснил, что это формирование пограничной милиции, сотрудничающее с госвластью. Говоривший со мной на очень своеобразном диалекте дари водитель при разговоре с коллегами использовал пушту, причем тот классический кандагарский диалект, который я, к своему удивлению, как-то мог разобрать. На четвертом курсе университета в течение года проходили факультативно. Речь шла о выборе маршрута и местном губернаторстве. Напрягши мозги, я освежил в памяти весь пуштунский лексикон джалалабадских слов и выдавил из себя нечто вроде «Моя не хотеть губернаторства, а хотеть элеватор, моя понимать пахту». И хотя вместо «ж» я употреблял безграмотное джалалабадское «г», с кем поведешься, того и наберешься, афганцы меня поняли, хотя и очень удивились. Больше при мне на пуштуне разговаривали, чему я был несказанно рад. Они не догадывались, что я понимаю от силы процентов 5 из сказанного, но свои инсинуации с одурачиванием шурави прекратили. Я никогда в жизни элеваторов не видел, как и каждый советский человек иногда смотрел сельский час, из которого вынес, что это нечто вроде ленты, с которой в закрома родины сыплется зерно. На этом мои познания ограничивались. Само название «силу» — элеватор располагало к чему-то деревенско-сельскохозяйственному, и я ожидал увидеть там толпы мужественных защитников революции, охранявших городские прудзапасы.